Глава вторая. «Вау!» — раздалось от Машуни, пока я пыталась совладать с собой и не завизжать на всю округу. Чешуя и когти огромные, тонкие, но я уверена, что острые, словно лезвия, и сломать их невероятно сложно. «А можно потрогать?» — с придыханием спросила Машка и уже потянула руки, но я дернула дочь на себя. «Не смей!» Рявкнула я и тут же пожалела, увидев, как в глазах малышки промелькнул испуг. «Лера, Ксения, они абсолютно безопасны, если я не захочу навредить», — улыбнулся уже такой знакомый незнакомец. «К тому же у вашей дочери тоже скоро появится вторая ипостась. В смысле, это что, она будет превращаться в дракона и летать?» — растерянно произнесла я, а осознав, рассмеялась в голос. «Капец вашему городу». «Ка что? Я не совсем понял», — почуял неладное мужчина. «Считайте, что нет у вас больше города», — хохоча во весь голос поведала я. «Моя Машуня и без крыльев способна все вокруг вверх дном перевернуть. А уж с крыльями...» У меня была натуральная истерика. Я хохотала до слез и не могла остановиться. Все, что происходило вокруг меня, было похоже на какой-то розыгрыш. Да вот только некому меня так разыгрывать, и незачем. «Мамочка, мне страшно», — пискнула дочь, вынуждая успокоиться. Я посмотрела на испуганную Машуню, на растерянного мужчину и глубоко вздохнула. «С чего вы взяли, что мы тоже драконы?» — задала вполне справедливый вопрос. «Мы вообще родились в другом мире, и...» «Я это чувствую», — улыбнулся Лэр. «Мы, драконы, чувствуем друг друга». «И вы так научитесь, когда мир примет вас полностью». «К черту магию!» — нахмурилась я, понимая, что мне нужно время. «Так, мистер Крутой Маг и Дракон, помогите-ка нам привести помещение в порядок, а то места чистого нет, чтобы перекусить». «Лера Ксения, я не бытовник», — развел руками мужчина. «Я не умею убираться». «А что тут уметь?» — удивилась я. «Надо найти ведро, воду и тряпку, чтобы полы помыть, нужны руки, а не магия. Сейчас поищу ведро, что-то да должно быть». Я зашла за барную стойку и огляделась. Ничего. Но есть же кухня, там в любом случае что-то должно быть, если мародёра не растащили. А вот кухня мне понравилась. Да, она была жутко пыльная и в паутине, но очень неплохая. Мебель целая, вполне себе современная, даже плита есть и кран. Я взяла ведро, одиноко стоящее у стола, и открыла кран. А вот воды нет. Отключили, что ли, за неуплату? «Лэр, иди сюда!» — позвала дракона и всучила ему ведро. «Воду отключили, так что надо ее как-то добыть. Ты же маг, вот и сделай что-нибудь». «Лэр, Ксения, я же...» Растерявшийся мужчина стоял посреди кухни и смотрел на меня круглыми от шока глазами. «Воду из колодца принести можно. Он там, на заднем дворе». «Вот и замечательно», — кивнула я. «Сходи, набери воды, будь добр, а я пока тряпку отыщу. Нужно же чем-то стол вымыть и полы». «Хорошо, Лера, я помогу вам», — глубоко вздохнув, как-то смиренно согласился дракон. Я лишь плечами пожала. Может, тут мужики все такие, ничего делать не хотят, все женщины за них делают. Но это не наш случай. Притащил — пусть помогает. Тряпка нашлась тут же в одном из ящиков. Прелестно. Осталось вымыть хотя бы часть помещения и спокойно... А что, пообедать? Поужинать? Спать пока не хотелось, но это пока. У нас уже был вечер, так что еще пара часов, и мы с Машкой будем клевать носом. Необходимо успеть не только прибраться и поесть, но и придумать, где будем ночевать. И вообще, дом бы обойти. Посмотреть, что здесь есть, а то мы даже первый этаж не осмотрели. Дракон пришел через пару минут, левитируя ведро с водой за собой. «Отлично», — улыбнулась я и протянула тряпку. «Держи, отмывай стол, а я скамейками займусь. Потом пол вымоем хотя бы часть». Кому рассказать не поверят, что уважаемый Лэр, портальный маг самого его величества, стол грязный оттирает, — бубнил дракон, но тщательно стирал пыль с дерева. А многие ли поверят, что уважаемый Лэр пищу принимал, сидя за грязным столом? — усмехнулась я. Я со скамейками закончила, сейчас пол мыть буду. Как стол отмоешь, разложи еду. Кстати, можно на кухне взять посуду и ведро еще найти, чтобы ту посуду помыть». «Да вы издеваетесь», — рявкнул дракон, со злостью швыряя тряпку на стол. «Я же не слуга в самом деле». «А где ты здесь слуг увидел?» «Я даже огляделась. Мало ли, вдруг тут есть кто-то невидимый». «Или ты думал, я тебя буду обслуживать? За то, что из дома родного забрал, чистого, между прочим, да в этот сарай приволок?» Мужчина опустил взгляд и вновь взял тряпку. «Правильно, а то, ишь ты, лорд нашелся тут». Когда я вымыла половину пола, на столе уже стоял наш ужин в симпатичных деревянных тарелках. Овощи, мясо, даже молоко в высоких деревянных стаканах. Ну, прелесть же. «Вот уволят тебя, без работы не останешься», — похвалила мужчину, на что получила полный ярости взгляд. «Ничего-ничего, злись. Я тоже злюсь, и очень сильно. За дочь и выздоровление спасибо, конечно, но мы бы и лекарствами температуру сбили, а вот все остальное...» Я ухмыльнулась. Дракон понимает, что был неправ, перенеся нас вот так спонтанно, чувствует свою вину. И я это прекрасно знаю. Более того, с удовольствием на эти чувства давлю. Ничего, дракон, сделаем из тебя настоящего человека. А вот еда оказалась вкусной. Я не особо заморачивалась с питанием дома. Единственное, покупала Машуне ягоды по сезону. А в остальном же — овощи и мясо из ближайшего супермаркета. Да, они не такие вкусные, как у бабушек в деревне. Да вот только ездить в область как-то некогда. А на рынке нет давно тех бабушек, продающих домашние помидорчики. Конечно, у каждого лотка стоит картонка, где кривыми буквами выведено «домашнее». Вот только это «домашнее» куплено на складе недалеко от того самого рынка. Не те бабушки на рынке. Ой, не те. Я смотрела на Машуню и жалела, что ленилась ездить в деревню. Она с большим упоением грызла ароматный огурчик и с таким же удовольствием пила домашнее молоко. «Стоп! Машуня, молочка много не пей, давай лучше водички, хорошо?» Я забрала у дочери кружку, протягивая другую с водой. «Ну это вкусно!» — обиженно вздохнула Маша, но я была непреклонна. «Свежее, жирное молоко неподготовленному человеку? Ой, нет, так нельзя. Буду приучать постепенно. Кушай мяско и овощи, это тоже полезно», — одобрительно улыбнулась я, пододвигая тарелку. «Лера Ксения, в вашем мире нельзя пить молоко?» — подал голос дракон. Я удивленно обернулась. «И чего это мы разговариваем? Обижаться передумал? Ну ладно, не буду издеваться. Необидчивый и любопытный — это хорошо». «Можно, но у нас такое чистое молоко только из-под самой коровы, а в магазинах разбавленное, оттого не такое жирное. От здешнего у Маши может разболеться живот». «А зачем его разбавляют?» — не понял мужчина. «Чтобы снизить стоимость, чтобы произвести творог, кефир, сметану». Принялась объяснять я, а затем осеклась. «Но вот кому я рассказываю? Уверена, население этого мира намного меньше, хотя бы потому, что дома здесь вот такие, низкие, а значит, много полей и лесов. Нет проблем ни с кормовой базой для коров, ни с нехваткой питания. Плюс есть магия. Если перемещаться между мирами они умеют, то и другие способности, типа напитать поля водой при засухе, для них мелочи. Нет им смысла сепарировать молоко». «Странный у вас мир», — нахмурился дракон. «Да кто бы спорил», — вздохнула я и отставила кружку. «Все поели. Хватит рассиживаться. Пора делами заниматься». «Мама, а мы пойдем смотреть, что там наверху?» Машуня выбежала из-за стола, прихватив с собой огурец. Она уже была готова бежать изучать неизведанное. Я испытующе посмотрела на дракона. «Ну что? Идем вместе или решишь, что довольно помог?» «Я вам помогу, Лера Ксения», — благородно промолвил мужчина, поднимаясь со скамьи. «Ах, какой хороший дракон! Дрессировке поддается прекрасно, значит, скоро совсем ручным будет». Я прикрыла еду пустыми тарелками и кивнула Машуне с драконом. «Вот теперь можно идти». Взяв дочь за руку, я медленно поднялась на второй этаж, аккуратно наступая на ступени. Они жалобно скрипели под ногами, но даже не гнулись под моим весом. Есть надежда, что они еще немного прослужат. «Так, нам нужна комната, где можно переночевать. Или две. Что скажешь, Лэр?» — повернулась к дракону. «Лэр, Аксения, почему мне кажется, что ваше «Лэр» звучит как оскорбление?» — нахмурился мужчина. «Когда кажется, значит, вам не кажется», — философски процитировала фразу, некогда прочитанную в интернете. «А что ты хотел? Я всю жизнь жила в мире, где лэров просто не существует. Смею предположить, что это уважительное обращение к кому-то из высшей знати или касты, не знаю, что у вас тут. Так вот, я только предполагаю. Объяснить мне никто не захотел. Мне, в принципе, никто и ничего не хочет объяснять, и ты в том числе. Так скажи мне, Лэр, почему я должна обращаться к тебе с уважением?» «Лэр, Аксения, прошу заметить, что сегодня у нас просто не было времени. Сначала документы, потом мы выполняли черную работу, словно слуги, а сейчас...» «Сам виноват», — пожала я плечами. «Ты забрал из дома женщину с маленьким ребенком и притащил в сарай. У благородного Лэра не хватило денег оплатить какую-нибудь гостиницу на несколько дней. Так как я должна к тебе относиться?» Наш благородный Лэр замолк, густо покраснев, а я задумалась. С виду он взрослый мужчина, с серьезной должностью, сильный, а ведет себя как ребенок. Нет, не ребенок, молодой парень лет 20 с небольшим. Когда и гонор уже есть, да только маловато, не умеет еще в сильные споры ввязываться, проигрывает, и проигрывать красиво он тоже не умеет, теряется и смущается. «Скажи мне, Лэр, сколько тебе лет?» — задумчиво спросила я. 105, Лэр Аксения», — важно заявил он. «Много, только вот... А мне всего 30. Получается, я молодая девушка?» — словно невзначай поинтересовалась я. «Всего 30?» — рассмеялся дракон. «Так вы дитя еще совсем. У нас же только в 100 из гнезда вылетают». Я глянула на парня. «А это точно смазливый пацан, а не грозный дракон!» И ласково улыбнулась. А вскоре и вовсе рассмеялась, когда увидела разочарование на его лице, а после и стыд. «Значит так, о великий и важный Лэр!» — заговорила я, успокоившись. «Расскажи-ка мне, как ты, едва вылетев из гнезда, стал аж дворцовым телепортистом. Ой, не верю я в сказки про гениальность молодежи. Ой, не верю!» «Рассказывай давай». «Лэр Аксения, я все могу объяснить». «Обязательно объяснишь», — кивнула я, мельком глянув на Машуню, которая уже начала зевать. «Сейчас хоть одну спальню приемлемую найдем и обязательно все расскажешь». «В спальне?» — пискнул дракон испуганно. «Лэр Аксения, я не могу. Я и не предлагаю. Ничего такого, о чем подумал твой извращенный мозг», — фыркнула я. «Машу спать уложу, спустимся вниз и поговорим». «Лэр, Аксения, а может...» «Не может», — качнула я головой. «И не надейся». Я открывала двери одну за другой. Да, все это спальни с ванными комнатами, номера гостиничные, а я искала хозяйскую спальню. Там точно должна быть нормальная кровать с матрасом, в котором не живут клопы. Может, зря я надеюсь. Судя по тому, как выглядит дом, вряд ли там чисто. Но я ошиблась. «Лэр Аксения, откройте эту дверь», — попросил дракон, стоя в самом конце коридора. «А сам что? Рук нет?» — буркнула я, но послушно подошла и опустила ручку. Дверь поддалась. «А я не хозяин, чтобы в хозяйские покои входить», — усмехнулся мальчишка. «Ого!» Восхищенно воскликнула Машка, забегая в покое, не иначе. «А как такое может быть?» Я хмуро осматривала довольно большую комнату с еще двумя дверьми. «А как такое может быть?» Я хмуро осматривала довольно большую комнату с еще двумя дверьми. «Здесь физически не может быть столько места». «Магия, Лэр Аксения», — развел руками дракон. «Да прекрати ты меня Лэрой величать», — раздраженно откликнулась я. «Итак, магия. Хорошо. Но жить тут не опасно?» «Совсем нет», — улыбнулся дракон. Магия вплетена в структуру здания. Даже если вся магия исчезнет, таверна сохранится именно в таком виде. Я прошла в гостиную и хмыкнула. Прелестно. Значит, весь дом словно много лет пустовал, а хозяйские покои в прекрасном виде, не пылинки. Я подошла к окну и потрогала тяжелые портьеры из плотной синей ткани. Не удержавшись, понюхала. Пахнут свежестью, словно их только вчера сняли с бельевой веревки. «Мама, я буду здесь спать, можно?» — крикнула откуда-то издалека Машуня. Спальня, большая, светлая, с огромной кроватью под невесомым балдахином. По обе стороны тумбочки, а напротив довольно большой туалетный столик с зеркалом. В спальне еще две двери. Распахнув одну из них, я попала в гардеробную. Всегда мечтала, но в моей маленькой квартирке просто негде было разместить такое чудо. А здесь и полок много, и две планки для вешалок. Красота! Следующая дверь вела в уборную. «Однако», — пробормотала я, увидев вполне современную ванну и унитаз. Словно открыв эту дверь, я попала прямиком в одну из квартир на земле. На вешалке пара пушистых полотенец и халат, тут же тапочки. «Ксения, там маленькая Лера», — отвлек меня дракон. «Что с ней?» — нахмурившись, выскочила из ванной и замерла на пороге. Дочь спала. Натянула на плечи край покрывала и тихонько сопела. Подумав, решила не будить малышку. Пусть спит. Только задернула шторы, чтобы свет не мешал. Жаль, здесь нет ночника, а свечи, которые также купил дракон, я оставлять боюсь. Мало ли, огонь ведь. «Ну что, идем?» Хищно улыбнувшись, посмотрела на парня. «Посидим в гостиной. Не хочу оставлять дочь одну на втором этаже». Драконий юноша, опустив голову, пошел следом, словно барашек на заклание. «Ничего-ничего, в следующий раз не будет обманывать». Выйдя в гостиную, не удержалась и распахнула еще одну дверь. Кабинет. Такое ощущение, что его хозяин только что вышел отсюда и вот-вот вернется. Какие-то бумаги на столе, небрежно кинут плед на спинку кресла, книга на журнальном столике. Здесь ощущалась жизнь. «Предлагаю поговорить здесь», — улыбнулась я, садясь за стол и рассматривая бумажки. Обычные списки, что требуется закупить, что требуется обновить, рабочие моменты, в которые мне придется вникнуть, но уж точно не сегодня. А под документами — конверт, и на конверте почему-то мое имя. Не думая, вскрыла конверт и достала письмо. «Дочка, мне так жаль. Пришлось оставить тебя там, далеко. Но так было лучше, поверь мне. Ты сможешь привнести в таверну много нового из земли. Я знаю, что мы не встретимся больше. Когда ты получишь это письмо, я буду уже мертв, а ты будешь сидеть на этом же месте, не понимая, что происходит. Я не смогу объяснить тебе все в этом письме, но тебе помогут. Единственное, о чем молю, не бросай золотой феникс. Это очень важно, милая. Феникс погибнет без тебя». «Я знаю, что ты растеряна и не знаешь, как из этой рухляди может выйти приличное заведение. Как только я умру, Феникс уснёт. Для него время течет иначе. Так что, может быть, ты сейчас сидишь на развалинах и недоумеваешь, злишься. Не злись и ничего не бойся, милая. Тебе стоит просто разбудить Феникса. Спустись в подвал и разбуди его. Это несложно, ты поймешь, как именно». Только делай это одна. Никто не должен знать, что скрывает наша семья, иначе тебе будет грозить опасность. Подружись с Фениксом. Он хороший, но со сложным характером. Скоро в тебе начнут происходить изменения. Не бойся, это твой дракон просыпается. Я понимаю, что ты в ужасе, осознав этот факт, но тебе понравится летать по бескрайнему небу. Жаль, что у меня нет времени, чтобы написать тебе все-все, но я нашел выход. «Феникс поможет тебе связаться со мной. Только у него, способного умирать и возрождаться бесконечно, есть силы пройти в мир снов. И еще, найди Джейса Аронова. Он поможет тебе. Поможет разобраться, как жить в мире драконов. Прости, дочка. Мое время на исходе. А еще надо столько всего сделать. Мы еще встретимся. Обязательно». Я смахнула с щеки слезу и посмотрела на дракона. «Кто такой Джейс Аронов?» — спросила, внимательно глядя на мужчину. «Вряд ли это он. Или отец свихнулся, доверив меня пацану?» «Мой брат», — упавшим голосом произнес он, опуская голову.